бочки с водой. Перекусив, они доставали свои мокрые орудия труда и вновь принимались за дело. Однажды он написал стишок, который на современный русский язык можно перевести примерно так. «Все вроде обыденно, будни текут до поры, там плотники точат и в воду кладут топоры, и лень с фарисейством царят на земле неспроста, но в плотнике светлом мы с вами узнаем Христа. Нам чудится, с Тверью не сладит любой ураган, но вдруг сам собой распадется обманщиков клан. Они вдруг положат крапленые карты на стол, и девочка правда взойдет на свой вечный престол. Все те же аккорды и прежние те же слова, но вдруг поумнеет седая моя голова. Я старый шарманщик и песню одну лишь пою, не раз уже спетую в этом чудесном краю. Как жаль, что старость подступает незаметно, как жаль, что мы не знаем, последует ли что-нибудь за нею. Пока не знаем, но ждать осталось недолго всем. Диковинная бабочка с окровавленным летателем вспоминалась Константину Велиминому не раз, и в те мгновения он думал, прогоняя уныние, о том, что не каждому человеку удается на своем веку узреть чудо. Конец книги. Ноябрь 2009 года. Читал Вячеслав Герасимов. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» клуба любителей аудиокниг. Наш адрес: ebook-club.info.